На данный момент они строили три основные дороги. Один шел от семи мечей до мира, сначала на восток, затем по морю Мирта вплоть до города-государства. Второй был намного длиннее и шел на юго-восток от его города, пока неизбежно не достигал Валантиса. Это не будет сделано в течение довольно долгого времени. Последняя дорога шла на юг к южному побережью. На данный момент у него действительно не было для этого причины, но он был уверен, что рано или поздно она появится. Он планировал, что по всей его земле будут идеально ровные дороги, соединяющие все основные достопримечательности. Когда он пролетал над дорогой Мирта, он увидел значительный прогресс. В конце концов, на этой дороге работала самая большая рабочая сила. Хотя обычно было бы крайне глупо связывать свой город с недружественной землей, в данном случае Гарри уже позаботился об этой проблеме. Мир капитулировал и объявил спорную землю своей отныне и навсегда. Конечно, они сделали это не по доброте душевной. Подобно Валантису, они слышали от проходящих мимо путешественников и наемников, что кто-то строит великий город недалеко от мира. Это их, конечно, заинтриговало. Зачем тратить время и деньги на строительство города, если можно легко захватить чужой? И снова, подобно Валантису, они послали армию наемников, чтобы осадить город, который еще не был заселен. Отслеживая близлежащие города, Гарри почти сразу все понял. Он видел армию наемных головорезов, марширующих из города-крепости группами по 1000 человек, а их было больше дюжины. Если бы он был нормальным человеком, он, вероятно, был бы полностью облажался. Вместо этого на его красивом лице вспыхнула улыбка. Через несколько часов он уже летел к марширующей армии. Пока магистры мира смотрели, как их армия идет грабить новейший город-крепость в этом районе, их гордость внезапно сменилась замешательством. С высоты своей городской стены они видели, как их наемная рота вырвалась из рядов и в панике разбежалась. Внезапно один магистр испуганно вскрикнул. Затем остальные увидели, что вызвало крик. Черный зверь из древних кошмаров низко спикировал и раскрыл свою огромную пасть. Крошечная вспышка огня в задней части его горла внезапно превратилась в ад, когда огненный дождь обрушился на марширующую армию. Группы из 1000 были сожжены почти мгновенно. Одна за другой группы мужчин были подожжены, когда дракон обстреливал их позиции. Бегство было для них глупым вариантом. Ни один человек не был достаточно быстр, чтобы убежать от надвигавшейся на них приливной волны огня. Большинство просто стояли там, пока их поглощали. Всего за несколько минут поле прямо перед их городскими воротами полностью запылало. Оглушительный вопль гигантского зверя заставил их подпрыгнуть даже издалека. Когда он сделал широкий поворот и направился прямо к городу, более одного магистра обмочились, толкая и толкая друг друга, пытаясь слезть с вершины стены. Когда зверь подлетел низко и проплыл прямо мимо них, ураган ветра, оставленный за ним, был достаточно сильным, чтобы сбросить одного магистра с края. Его крики внезапно прекратились, когда его тело рухнуло на землю внизу. Ни один магистр обмочился, толкая и пихая друг друга, пытаясь слезть с вершины стены. Когда зверь подлетел низко и проплыл прямо мимо них, ураган ветра, оставленный за ним, был достаточно сильным, чтобы сбросить одного магистра с края. Его крики внезапно прекратились, когда его тело рухнуло на землю внизу. Ни один магистр обмочился, толкая и пихая друг друга, пытаясь слезть с вершины стены. Когда зверь подлетел низко и проплыл прямо мимо них, ураган ветра, оставленный за ним, был достаточно сильным, чтобы сбросить одного магистра с края. Его крики внезапно прекратились, когда его тело рухнуло на землю внизу. Они дрожали, наблюдая, как черный дракон замедляется и приземляется прямо на крышу самой большой виллы в мире. Его массивные когтистые лапы коснулись куполообразной крыши, сокрушив большую ее часть своим гигантским весом. Зверь расправил крылья, отбрасывая тень на большую часть города внизу. Гарри усмехнулся, спрыгнув с демона в своей фирменной черной броне из валерийской стали. Городская стража приблизилась к нему, размахивая копьями, направленными прямо на него. Один особо храбрый стражник бросился вперед и вонзил копье прямо в него. Гарри лишь слегка повернулся, позволив копью скользнуть между телом и рукой. Схватив копье, Гарри потянул человека вперед и сильно ударил его головой по лицу. Он тут же выронил копье и попятился назад, зажав окровавленный нос и выругавшись на ублюдочном высоком валерийском. Однако его проклятия были недолгими. Быстро, как вспышка, человек внезапно оказался между передними зубами демона. Его проклятия превратились в леденящие кровь крики, когда он пинал ногами взад-вперед. Это вскоре закончилось, когда он скользнул в горло демона, доспехи и все такое. «Приведите своих магистров, или я сожгу город и всех в нем», — сказал им Гарри на их языке. Это была какая-то пустая угроза. Он, очевидно, сожжет город, но по крайней мере сначала освободит невинных. Однако они этого не знали. Через несколько мгновений магистры были выдвинуты вперед, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Гарри был вынужден какое-то время выслушивать их буйные извинения, прежде чем они согласились никогда больше не посылать наемников в его земли. Поскольку они так быстро согласились, Гарри бросил им кости и сказал, что проложит торговый путь от мира до семи мечей. Затем они могли экспортировать свои товары по морю или суше. Вдалеке Гарри увидел большую группу людей, направляющихся к его городу. Пролетев, он обнаружил, что это были не боевики, а простые поселенцы. Слухи о его городе распространялись. Те, кто был беден, но хотел работать, могли приехать в его город и получить жилье и работу. Арендная плата была очень разумной, и первые поселенцы получили лучшие места возле второй стены. Те, у кого были деньги, могли получить красивый дом или большой особняк за второй стеной, если бы захотели. Только самые богатые и важные могли получить место во внутренних стенах. Эти путешественники выглядели более чем обеспокоенными, подумал Гарри, пролетая мимо, напугав их до чертиков. Они явно знали о его драконе. Если бы они этого не сделали, они бы спасались бегством. Эти люди, вероятно, пытались уйти от дотракийцев. Набеги дотракийцев были обычным явлением в этой области Иссоса. Сразу за его землями, за бархатными холмами, было Дотракийское море. Протянувшееся вплоть до костяных гор, Дотракийское море состояло в основном из открытых равнин и лугов, где всадники могли ездить и грабить в свое удовольствие. Осторожные путешественники и кланы часто становились их мишенью, и они неизбежно становились рабами всадников. Даже такие великие города, как Мир, предлагали им рабов и другие дары, чтобы удержать дотракийцев от нападения на их стены. Гарри, конечно, не предлагал бы ничего подобного. Раз или два всадники даже заходили на его земли в поисках ничего не подозревающих жертв для набегов. То, что они нашли, было им. Как всегда, Гарри оставил одного из двух в живых, чтобы сообщить о случившемся. С тех пор местного дотракийского кхалосара больше никто не видел. Они больше даже не приближались к бархатным холмам. Тем не менее, Гарри оставался бдительным. Гарри заметил, что толпы, приходящие к его городским стенам, становились все чаще. В этом районе мира было много людей, которые прожили очень тяжелую жизнь. Переезд в один из близлежащих свободных городов был очень рискованным. В любой момент на них могли надеть ошейники и заклеймить как рабов. Наличие другого выбора в местах, где рабство было полностью запрещено, было для этих людей настоящей находкой. Был также тот факт, что новый город Гарри действительно выглядел новым и чистым. Другие города были старыми, вонючими и грязными. Его сверкающие белые стены были для них как маяк. Бедняга мисс Санди работал долгие часы, отслеживая приход и уход золота из его королевства. Теперь она также отвечала за распределение жилья и отслеживание въезжающих людей. Он дал ей право нанимать любого, кого она сочтет нужным, чтобы помочь ей справиться с рабочей нагрузкой. Как только у него будет больше людей, он найдет подходящих и даст им руководящие должности, как это было в Вестеросе. Он уже сделал мисс Сандию мастером над монетами или, в ее случае, хозяйкой над монетами. Из раба в бюрократа Гарри покачал головой. Она, безусловно, хорошо себя зарекомендовала. Гарри резко развернулся и полетел обратно к городу. Мисс Сандии нужно было быть готовой к наплыву новых граждан в ближайшие дни. Ужасный лорд Иссоса, Иллирия, услышал богатый магистр Пинтоса сквозь топот каблуков, поднимавшихся по лестнице. Дверь распахнулась, и вошло разгневанное лицо визириса Таргариена. Иллирия внутренне вздохнул. Он знал, что рано или поздно слух дойдет до его жадных ушей. «Это правда», — выдавил он. Хмурое выражение отразилось на его изможденном угловатом лице. «Что правда?» — спросил он, отрываясь от письма. Он снова написал своему хорошему другу Варису, пытаясь держать его в курсе событий в спорных землях. Находясь так близко, он мог получать новости намного быстрее, чем его друг-паук. «Не валяй дурака!» Визирис зарычал, дракон начал просыпаться. «Ты знаешь, о чем я говорю. Я полагаю, вы говорите о новом короле спорных земель», сказал Иллирия, счищая кончик своего пера из павлиньих перьев и закрывая баночку с чернилами. В яблочко. Визирис сел напротив Иллирия по другую сторону стола. Простолюдины Пинтоса больше ни о чем не говорили. Во время моей сегодняшней поездки в город все, что я слышал, было повелитель ужаса это и повелитель ужаса это. Они даже утверждают, что он ездит верхом на драконе. Иллирия не понравилось происходящее. Весь этот хаос ставил под угрозу его окончательный план. Он и Варис не могли придумать ничего долгосрочного, потому что все менялось почти ежедневно. У них даже были планы выдать Диенерис замуж за Кхаладрова, но эти планы пришлось отложить до тех пор, пока они не узнают, каковы амбиции этого нового лорда. Если этого было недостаточно, то даже дотракийцы нервничали из-за черного всадника и его дракона. Говорят, дотракийцы были любимым лакомством дракона. Единственным светлым пятном было то, что новый ужасный лорд Семи Мечей, похоже, не заботился о захвате Вестероса. На самом деле, похоже, он тоже больше не хотел захватывать Иссос. Он полностью игнорировал каждый город, который игнорировал его. Его интересовали только те, кто нападал на него. Конечно, он может не смотреть на Вестерос из-за его семейных связей. Он был бастардом Ланнистеров, а кровь была гуще воды. От всего этого у него болела голова. «Действительно знает», — сказал ему Иллирия, ожидая неизбежного взрыва ярости. Как он и подозревал, лицо Визириса стало ярко-красным, а руки сжались в кулаки. Все его тело дрожало от ярости. «Невозможно. Только те, кто течет по крови Таргариенов, могут подождите он мне родственник», — с надеждой спросил он. «Сомнительно. Мои источники говорят мне, что он внебрачный сын Джейми Ланнистера», — признался Иллирия. Он видел, как дрожат руки Визириса. «Цареубийца!» — воскликнул он сквозь зубы. «Незаконнорожденный сын человека, который убил моего отца и отправил меня в изгнание, теперь правит спорной землей с драконом, который по праву принадлежит мне, и ты только сейчас говоришь мне об этом. Он совсем охренел. Я собирался сказать тебе, когда у меня будет больше информации, но это уже не имеет значения. Знание правды ничего не меняет, Визирис. Ни вы, ни я ничего не можем с этим поделать». Визирис изо всех сил старался сохранять спокойствие. Он не мог допустить, чтобы драконья кровь в его венах стала слишком горячей. Глубоко вздохнув, он приказал: «Расскажи мне все, что ты знаешь об этом человеке. Мои шпионы говорят, что он очень умен. Еще в детстве он придумал, как разбогатеть на золоте. Теперь, благодаря своим многочисленным предприятиям, он, вероятно, имеет больше денег, чем все лорды Вестероса вместе взятые. У него так много, что он построил собственный великолепный город, который называет Семью Мечами. Мелкие люди уже слетаются к нему, как мотыльки на пламя. Совсем скоро он будет полностью заполнен. Туда переезжают даже богатые торговцы, надеющиеся успеть пораньше и сделать себе имя». «Его умение обращаться с мечом?» — спросил Визирис, придвигаясь ближе к своему стулу. «Непревзойденный даже для лучших фехтовальщиков. Они называют его повелителем ужаса». Иллирия вздрогнул от некоторых историй, которые он слышал. Он всегда на передовой своей армии безупречных, одетый в черную броню из валерийской стали и вооруженный пылающим клинком. Говорят, он от души смеется, сметая всех врагов на своем пути. Конечно, это когда он не на спине своего дракона, поджигая противоборствующие армии. «То, что есть у одного человека, другой может взять», — жадно сказал Визирис. Иллирия только усмехнулся, качая головой. «Мир думал так же, как и ты. Их армия сейчас превратилась в пепел и кости, и вскоре после этого их магистры с готовностью преклонили колени. Они не будут пытаться снова так скоро. Валантис пытался и терпел неудачу в течение последнего года. Это только вопрос времени, когда король Гарольд подожжет весь город». Визирис зарычал, услышав, как Иллирия назвал этого человека королем. «Значит, ничего не поделаешь. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» Иллирия поднял бровь. «Не знаю», — вздохнул Визирис. «Но я должен увидеть этого дракона своими глазами. Возможно, моя кровь призовет его. Да, уж точно больше, чем бастард из дома предателей», — сказал он с безумным блеском в бледно-сиреневых глазах. У Иллирия немного усилилась головная боль. «Ужасный лорд Иссоса. Гарри обошел самую красивую и дорогую часть своего города, королевский сад, который находился за внутренней стеной. Они назвали его так, потому что между зданиями повсюду были большие тенистые деревья и прекрасные цветочные сады. На многих зданиях даже начал расти плющ. Это было очень красивое место для проведения свободного времени. С левой стороны от входа на мост стоял сверкающий белый храм Эрглора, а прямо слева от входа было только что построенное здание. Это было намного скромнее, чем любое другое здание в этом районе. «Валар Маргулис», — сказал ему человек, направляясь к черно-белым дверям большого каменного дома без окон. «Валар Дахаэрис», — ответил Гарри, приветственно кивая. Когда к нему подошел некий человек и вежливо спросил, позволит ли он им построить дом в его городе, Гарри почувствовал покалывание, которое дало ему понять, что смерть забавляется. Гарри закатил глаза. Конечно, ей понравится религия, поклоняющаяся смерти. В конце концов, он позволил безликим действовать за пределами своего города. Мелисандре это не понравилось, но Гарри охладил ее гнев. Он разрешил бы любую религию, если бы бог этой религии лично его не разозлил. Очевидно, ни одна церковь семьи никогда не будет допущена на его земли. Он лично сжигал все, что находил. Единственное исключение было, если он когда-нибудь решит устроить турнир. Таким образом, было принято позволять другим свободно поклоняться своим богам во время проведения турнира. Кроме этого, повернув налево, он решил прогуляться по Гарден Роуд. Гарден Роуд была улицей, которая шла параллельно побережью, обеспечивая самую ценную недвижимость в городе. Рядом с Красным храмом Гарри построил гостиницу «Черный лев». Это была самая гламурная гостиница на всей планете. Каждая комната была лучше, чем любая в самом роскошном особняке или даже в Красном замке. Члены королевской семьи позавидовали бы, если бы им разрешили там остаться. Конечно, они не были бы. Они будут размещены в его замке, где роскошь выше даже постоялого двора. Гостиница не использовалась, так как они еще не получили притока богатых путешественников, но они придут вовремя. Как и везде в городе, Гарри чувствовал себя совершенно здорово. На самом деле, большинство горожан часто хвалили город за его прохладу, несмотря на то, что на улице было очень тепло. Это было благодаря Гарри. Это был побочный эффект от того, что он использовал так много магии по всему городу. По мере того, как окружающая энергия вытягивалась из окружения, чтобы подпитывать его чары, она втягивала тепло и оставляла после себя холод. Почти каждый район города был зачарован легким бризом. Стены были такими высокими, что естественный морской бриз не мог проникнуть внутрь, так что Гарри просто компенсировал это. Результатом стала очень приятная атмосфера во время прогулки или работы где-нибудь в Севенсвордс. Ужасный лорд Эссоса. Гарри застонал после долгого дня. Он погрузился в теплую воду и позволил ей успокоить свои мышцы. Ванна в его королевских люксах была лучшей из когда-либо построенных. Он был сделан из мрамора кремового цвета с золотыми прожилками. Она была такой же большой, как ванна старосты в Хогвартсе. Другими словами, он был размером с бассейн. Как и в Хогвартсе, гигантские серебряные форсунки выбрасывали горячую или холодную воду вместе с розовой мыльной пеной с невероятным запахом. Девушкам это абсолютно нравилось. Это была главная причина, по которой мисс Сандия начала присоединяться к ним во время купания. Пока Мелисандра жила с ним в его комнате, у мисс Сандей был свой номер подальше. Она только что приняла обычную ванну, которая была намного лучше, чем любая другая в этом мире, но теперь она была избалована после его принятия. Вот почему он не удивился, когда обе девушки вошли в дверь и позволили шелковым платьям упасть с их стройных плеч. Гарри наблюдал, как большие красивые сиськи Мелисандры подпрыгивали, когда она забиралась в ванну. Позади нее меньшая, но такая же сексуальная грудь мисс Сандей также качалась, когда она поднималась по ступенькам, а затем спускалась по набору, который вел в неглубокую часть ванны. Смуглая красавица подошла к нему и проскользнула между ним и стенкой ванны. Гарри удовлетворенно вздохнул, прислонившись спиной к ее обнаженным, намыленным грудям. Мелисандра ухмыльнулась, наблюдая за ними. Она подстрекала мисс Сандию, говоря ей, что поклоняться их хозяину, ее долг, независимо от того, сколько раз Гарри говорил, что в этом нет необходимости. Гарри застонал, когда ее маленькие, мягкие руки втирали мыло в его твердые грудные мышцы. Мисс Сандия не станет лгать себе. Ее очень привлекал ее лорд, Гарольд Хилл. Он был высоким, мускулистым и очень красивым. Каждая женщина, с которой она разговаривала, чувствовала то же самое, так что тереть и мыть его обнаженное тело определенно не было для нее рутиной. Она рассматривала это как преимущество своей работы. Ее лицо начало гореть, когда она подумала о своей работе. Ей нравилось то, что она делала, несмотря на то, что иногда это было тяжело. Это была самая полезная вещь, которую она когда-либо делала, и, в довершение всего, у нее была свобода, и в процессе она зарабатывала много золота. Она должна благодарить своего господа за это. Она прикоснулась своими мягкими губами к его широкому плечу, когда ее рука опустилась. Ее тонкие изящные пальцы обхватили его чудовищную длину. Держа его у основания, она начала медленно двигать рукой вперед и назад. Ее господь стонал под ее нежным уходом. Работая с его членом длинными, глубокими движениями, она нежно прикусила его плечо, в то время как другой рукой обхватила его яйца. Мелисандра подплыла и села рядом с ним. Она красиво улыбнулась, когда ее рука ласкала его влажную кожу. «Как чувствует себя ее рука, милорд?» — спросила Мелисандра соблазнительным голосом. Гарри закрыл глаза и погрузился в ощущения. «Замечательно», — ответил он. «Она очень опытная». Мисс Сандия сильно покраснела. Ей нравилось, что она доставляет удовольствие своему господу. Ее рука начала двигаться все быстрее и быстрее, пока над ней не забурлила вода. Вскоре она почувствовала его напряжение. Он тихонько хмыкнул и бросился в воду. Она продолжала нежно скользить рукой вверх и вниз по его стволу, выкачивая каждую каплю семени из его яиц. «Спасибо, мисс Сандия», — радостно сказал Гарри. «Я живу, чтобы служить вам, милорд», — мягко сказала она ему. Ее сладкое дыхание щекотало его ухо. Она задрожала, когда ее твердые соски потерлись о его твердую спину. Заставив его чувствовать себя хорошо, она схватила чистую тряпку и начала мыть его тело, в то время как Мелисандра яростно целовалась с ним. «Ужасный лорд Эссоса. Ситуация в его семье начала выходить из-под контроля», — подумал Тейвин, сидя за своим столом в скале. Бесполезный король был мертв, и его внук занял трон. Это, конечно, было хорошо или, по крайней мере, было бы так, если бы Джоффри был более уравновешенным. Вместо этого мальчик был сумасшедшим, уже наравне с безумным королем. Тейвин не видел, чтобы он долго продержался. Он уже обезглавил лорда Старка, что немедленно ввергло королевство в войну. Армии маршировали, а Джоффри сидел в своем надежном замке, чувствуя, что ничто не может причинить ему вреда. «Как мало знает мальчик», — покачал головой Тейвин. Стук в дверь заставил его оглянуться. «Войдите», — позвал он. Вошел угрюмый мужчина, склонивший голову. «Милорд», — приветствовал он старика. Твин вручил ему письмо, запечатанное воском на обратной стороне с официальной печатью семьи. «Это для моего внука, Гарольда. Ты говоришь, что сможешь найти его». Тейвин поднял бровь, заставляя мужчину солгать ему. «С легкостью, мой лорд». Мужчина кивнул. «Он управляет большим приморским городом Спортом. Путешествие вокруг Дорна займет несколько недель, но я смогу безопасно доставить его ему», — заверил его моряк. Тейвин кивнул. «Это только для его глаз, понятно?» Тейвин пригрозил. «Конечно, мой лорд». Мужчина поймал мешочек с золотыми драконами, брошенный ему повелителем скалы. «Немедленно уходите», — приказал Тейвин. Мужчина поклонился и быстро удалился. «Моему внуку пора возвращаться домой», — заявил он, постукивая пальцами по столу. Глава 13. В городе Семи Мечей, прямо посреди делового района, находилась площадь Рассвета. Это было главное место, где любой желающий мог установить прилавок и продавать свои товары. Тем, у кого было меньше денег, не нужно было арендовать дорогую витрину магазина. Они могли просто привезти свои вещи на плазу и продать их всем, кто хотел купить. В центре площади был большой красивый фонтан, питаемый его чарами. Вода была кристально чистая и пахла очень легкими и воздушными духами. Посреди фонтана над ними возвышалась массивная статуя Льва Ночи. Лев Ночи был древним богом Йети. Говорят, что когда аметистовую императрицу предал ее собственный брат, и он объявил себя императором Кровавого Камня, дева, сотворенная из света, отвернулась от мира, возвестив Льва Ночи, который сеет хаос и наказывает безнравственный. Было вполне естественно, что Гарри воспринял это как семейный знак. Он любил сеять хаос и наказывать злодеев. Статуя льва была сделана из цельного куска драконьего стекла, которое в его мире называлось обсидианом. Гарри лично вылепил его и установил на массивный пьедестал из белого мрамора. Было такое раннее утро, и торговцы только начинали расставлять свои телеги и прилавки, когда солнце поднималось над вершиной сияющих белых городских стен. Было все еще достаточно тихо, чтобы Гарри мог сидеть у края фонтана и читать письмо, слушая мягкое и приятное журчание воды. Рано утром Гарри получил письмо с торгового судна, которое пришвартовалось в его гавани. Мужчина утверждал, что оно было от его деда, лорда Тейвина Ланнистера. Взяв у него письмо, он перевернул его и увидел герб Ланнистеров, отпечатанный на восковой печати. Открыв письмо, он увидел, что оно действительно было написано его дедом. Гарри прочитал достаточно его писем, когда рос и знал его почерк с первого взгляда. Гарри поблагодарил мужчину и вручил ему толстую стопку монет, отчеканенных в его городе. Глаза мужчины стали жадными, и Гарри был уверен, что он сбежал, чтобы провести некоторое время в одном из десятков дешевых публичных домов, которые возникли в жилищном районе. Гарри не говорил людям, что они могут делать в своих домах, но следил за ситуацией. Все, о чем он заботился, это красота и чистота своего города. Семь мечей были его городом. Для него это был страстный проект. Это была его часть, которая, как он надеялся, будет жить еще долго после того, как он покинет этот мир. Таким образом, он никому не позволит запятнать его красоту или репутацию. Если эти публичные дома в конечном итоге станут грязными и отвратительными, он закроет их в мгновение ока. «Что-нибудь интересное, милорд?» – спросила Мелисандра, садясь рядом с ним. В это время она всегда вставала, наблюдая за восходом солнца, прежде чем отправиться в Красный храм, чтобы подготовиться к новому дню. Она очень серьезно относилась к своей работе красной жрицы. У нее уже были другие священники под ее присмотром, проповедовавшие толпе после приветствия солнца. Единственной частью ее религии, которую он не допускал, было рабство. Для красных храмов было нормальным покупать рабов и обучать их быть красными жрецами. В других храмах они могли делать все, что хотели, но в его городе рабство в любой форме было строго запрещено. «Да», — ответил ей Гарри. Ему нравилось, как свет восходящего солнца отражался от ее рыжих волос, и казалось, что они состоят из настоящего огня. «Мой дедушка написал, чтобы попросить меня вернуться в гости. Прошло много времени с тех пор, как я ступал в Вестерос», — сказал он ей. «В этой стране много раздора», — мудро сказала она ему. Гарри кивнул. «Большинство из-за моей семьи», — без сомнения, — усмехнулся Гарри. Он следил за тем, что происходит дома. Дела шли не очень хорошо у кого угодно, если честно. «Ты вернешься?» — она спросила. Гарри снова кивнул. «На несколько месяцев. У меня там другие дела, кроме семьи. Ты и мисс Сандия будете править семью мечами в мое отсутствие», — заявил он. Мелисандра смотрела на него с такой страстью, что ему пришлось наклониться и завладеть ее сладкими губами. «Но не волнуйся, я использую свою немалую силу, чтобы возвращаться каждые несколько дней и заботиться о тебе», — пообещал он, играя с ее бедром. Его пальцы, скользящие по паутине ее платья, щекотали ее ногу и заставляли ее хихикать. «Если вам угодно, милорд», — сказала она, знойно улыбнувшись ему. Ей повезло, что он не трахнул ее прямо там, на краю фонтана. Ей, наверное, понравилось бы, если бы он это сделал. «Это действительно доставит мне удовольствие», — сказал он ей, вставая. Он взял ее за руку и помог подняться на ноги. «Теперь ты иди присматривай за своим стадом, а я пойду готовиться к путешествию». Она улыбнулась и кивнула, прежде чем уйти. Он заметил, что почти каждый мужчина поблизости осматривал ее стройную попку, когда она шла. Ее платье было невероятно тонким и практически облегало ее женственные изгибы. Поскольку она никогда не носила нижнего белья, все всегда прекрасно видели, как она приходит и уходит. Он не удивился бы, если бы большинство ее последователей мужчин присоединились к ее храму только для того, чтобы пялиться на ее задницу и сиськи. Он не мог винить их, если они это сделали. Он подошел к ближайшей конюшне и повел свою лошадь обратно через королевский сад и через мост. В то время как он мог просто исчезнуть и мгновенно оказаться там, Гарри иногда предпочитал, чтобы его видели, когда он прогуливался по городу. Ужасный лорд Эссоса. Пот катился по его щеке, когда его молот снова ударил точно. От громкого лязга металла о металл у него зазвенело в ушах, а искры вырвались из места удара и разлетелись во все стороны. Гарри сморщил нос от запаха. У светящейся красной валерийской стали был характерный запах. Это было трудно объяснить. Лучшее, что он мог сказать, это то, что это пахло драконьей магией. Очевидно, это был побочный продукт его создания. Глубоко в самой нижней нише Саммерстоуна, которую горожане называют его замком, Гарри стоял в своей волшебной мастерской. Именно здесь он создал свои самые мощные магические предметы. Он также хранил там те немногие местные магические предметы, которые мог найти. В боковой комнате он устроил место для магического кузнечного дела, которое сейчас использовал. Мисс Сандия начала приходить в себя и превращаться в человека, которым она должна была быть. Она никогда не станет правительницей, об этом позаботится ее менталитет Наати. Но она, наконец, поняла, что, по крайней мере, может быть свободна и не беспокоиться о том, чтобы обидеть его каждый раз, когда высказывает свое мнение. В одном из таких случаев она сказала, и он с ней согласился, что, хотя его обычное боевое снаряжение очень угрожающе, оно устрашит не только его врагов, но и всех остальных. Из-за этого он решил взять остатки валерийской стали из другого набора доспехов, который он не использовал, и добавить различные ножи и кинжалы, которые раскопали его дроны, и создать церемониальный набор доспехов, который он будет использовать для Вау его обожающие поклонники. Этот набор предназначался не для устрашения, а для демонстрации своего богатства и великолепия. Это должно было вызвать зависть у других лордов и королей. Это означало, что он должен быть привлекательным и красивым. Гарри никогда не проявлял особой изобретательности в таких вещах. У него никогда не было причин быть. Конечно, он мог создавать свою собственную магию и чары лучше, чем кто-либо другой, но создание чего-то красивого было более чем за пределами его возможностей. Хорошей новостью было то, что ему не нужно было проявлять художественное творчество. Как и в случае с другими его доспехами, он мог просто украсть дизайн у более талантливых, чем он, и никто бы не заметил разницы. Сразу же его мысли вернулись к тем ночам, которые он провел со смертью. Одними из ее любимых фильмов были сериалы «Властелин колец» и «Хоббит». Ей нравилось обниматься с ним на диване и смотреть на них одного за другим. Подумав об этом, он почувствовал, как по его позвоночнику пробежало мурлыканье. Смерть дала ему не очень тонкий намек. У него было чувство, что однажды он вернулся к ней, они будут делать то же самое снова. Отложив это в сторону, он вспомнил вещи из фильмов. Эльфы носили доспехи, которые прекрасно подходили для того, что ему было нужно. Во-первых, у него не было достаточно стали для большого, громоздкого комплекта доспехов. Не то, чтобы он хотел его в любом случае. Ему хватило только на нагрудник с наплечниками, наручами и поножами. Этого, однако, было бы достаточно, так как речь шла о том, чтобы сделать доспехи легкими и красивыми. Он также вспомнил, что различные доспехи и оружие в фильмах были созданы эффектно. Того, кто их разработал, следует похлопать по плечу, подумал про себя Гарри. Гарри особенно понравился дизайн доспехов Трандуила. Он соответствовал всему, к чему он стремился. Единственное, что он изменил, так это цвет плаща. Вместо оригинального серебристо-серого Гарри волшебным образом соткал свой паутинный шелк в чистый белый плащ. Он определенно не носил бы никакой повязки, как эльфы в фильме. Это было слишком по-девчачьи для него. Он даже не будет носить шлем, так как не планирует использовать доспехи в бою, а если и будет, то просто обойдется без них. В любом случае у него не осталось достаточно валерийской стали для шлема. Все, что у него осталось, это второй меч, который он нашел. Он еще не был уверен, что будет с этим делать. Гарри вплел свою магию в металл, который ярко загорелся. Его рука засветилась, когда мощные руны выгравировали себя на внутренней части доспехов. Он мало что добавлял к доспехам, только контроль температуры и чары, чтобы сделать их более удобными для ношения. Когда магия проникла в металл, Гарри взял свой молот и снова ударил по нему, посылая во все стороны искры. Именно так гоблины делали свое оружие. Они пропитывали металл своей магией, а затем складывали металл, укрепляя лезвие. Гарри не нужно было укреплять свой металл, это было уже достаточно сильно. Все, что он делал, это заботился о том, чтобы чары сохранялись тысячи лет. Будем надеяться, что его оружие и доспехи будут переданы по его семейной линии в далеком будущем. У Гарри было немало дел, прежде чем отправиться в путешествие. К счастью, ему не нужно было сразу уходить. Его дедушка, вероятно, все еще был бы на корабле, если бы он ушел примерно в то время, когда он отправил письмо. Если так, то он будет плавать вокруг Дорна, прежде чем прибудет в Королевскую гавань. Гарри прикинул, что у него осталась еще неделя до отъезда. Его корабль был намного быстрее, чем у его деда, и его королевство также было ближе к Королевской гавани. Почему-то Ивин хотел, чтобы он встретился в столице, было выше его понимания. Гарри легко мог пройти весь путь до утеса Костерли. В конце концов, это не имело для него большого значения. По крайней мере, У него было время уладить здесь дела. Все признаки указывали на конец долгого лета. Мудрые предсказывали очень долгую и суровую зиму. Многие бы голодали, но только не Гарри. Прямо сейчас его дроны расширяли его фермы на Сатариасе, чтобы, когда придет время, он стал ведущим поставщиком еды в мире. Если урожай начнет падать, Гарри отправится туда и воспользуется своей магией, чтобы согреть их и дать им расти. Он уже запасался, чтобы у всех в его городе животы были сыты всю зиму. Обычно свежие фрукты и овощи практически отсутствуют в суровые зимы на этой планете. Однако на этот раз все должно было измениться, и Гарри планировал использовать это в своих интересах. Ужасный лорд Эссоса. «Встать прямо!» – прошипел Тейвин своему идиоту-внуку. Сидевший рядом с ним король Джоффри раздраженно стиснул зубы. «Как смеет старый дурак так со мной разговаривать?» – язвительно подумал он. Конечно, он никогда не сказал бы этого вслух. Его дедушка был не из тех людей, которые легко соглашаются на перепалку. «Ты король, постарайся хотя бы выглядеть соответствующе». Джоффри покраснел от смущения. Он даже не знал, почему он должен быть здесь. Значит, бастард его дяди Джейми приезжал в гости. Ему было наплевать, у него были заботы поважнее. Он ведь был королем. Справа от него стоял дедушка, а слева его невеста Санса Старк. Слева от нее была его мать, затем его брат и сестра. Справа от деда стоял бес, его дядя Тирион. Он слышал, что ублюдок ушел за море и выиграл несколько сражений. Видимо, теперь он возомнил себя правителем. Джоффри рассмеялся, когда услышал это. Как будто ублюдок мог подняться таким образом. Он ничто по сравнению со мной, подумал Джоффри. Услышав эту замечательную шутку, он выбросил ее из головы. Теперь дедушка заставлял его стоять там и чтить своим присутствием ошибку дяди. Все это испытание уже испортило ему настроение. Он не хотел этого признавать, но только что прибывший корабль превосходил все, что было у них в королевском флоте. Этот приступ ревности только ухудшил его настроение. Когда сходни опустили и его двоюродный брат начал спускаться, его лицо стало ярко-красным от гнева. Он не был каким-то уродливым болваном, как он представлял себе. Вместо этого мужчина ростом 6,5 футов уверенно спустился вниз. Лицо у него было красивое, очень красивое. Его волосы были примерно до плеч, и вместо ланнистерского блондина они были черными, как ночь. Что действительно выдавало, что он был ланнистерской крови, так это его глаза. Они были зелеными, как изумруды. Джоффри, однако, следил за тем, во что он был одет. Красиво сделанные доспехи, которые сияли серебром, как зеркало, свисали с его груди, рук и ног. На его спине развивался длинный плащ чистейшей белизны. Джоффри тоже заметил рябь на металле, как и его дедушка. Валерийская сталь. Джоффри задумался. Он уже думал о том, как убить своего кузена. Король заслужил такие доспехи, а не какой-то ублюдок, притворяющийся королем, подумал он про себя. Джоффри вспомнил, что дедушка сказал ему наедине. Гарольд не из тех людей, которых можно запугать, и он не будет любезен, когда ему бросают вызов. «Предупреждаю тебя, Джоффри, он добился своего не тем, что подставлял другую щеку, когда его оскорбляли. Сообщения, которые я получаю, они тревожат, если они верны. Тщательно подбирайте слова рядом с ним, дедушка. Рад снова вас видеть», сказал Гарольд своим низким, но приятным голосом. Прорычал Джоффри. «Я здесь король-ублюдок, не мой дедушка. Ты окажешь мне уважение, которое я заслуживаю», закричал он. Рядом с ним Тейвин внутренне сжался. Тирион внутренне обрадовался. Вместо того, чтобы крикнуть в ответ, Тейвин услышал смех старшего внука. «Действительно, Джоффри, ты хорошо известен даже за узким морем», улыбнулся Гарри, подходя к младшему мальчику. «Они называют тебя королем бедняков, мальчиком, который не может платить по счетам», усмехнулся Гарри. Лицо Джоффри стало кроваво-красным, когда он увидел, как ублюдок насмехается над ним. Вытащив кинжал, спрятанный в манжете, он с криком вонзил его в живот Гарольда. Или мог бы, если бы Гарольд не схватил его за запястье еще до того, как лезвие коснулось его. Прежде чем он успел сделать еще одно движение, его руку скрутило так, что кость сломалась. Джоффри закричал, когда его швырнуло на землю. Его голос внезапно оборвался из-за того, что бронированная нога надавила ему на горло. Здоровой рукой он ударил и вцепился в ногу Гарольда, но это было бесполезно. Он даже не мог задохнуться, поскольку его зрение начало расплываться. «Так это могущественный король, которого ты вырастил». Он поднял бровь, глядя на Серсию, когда ее жалкий сын пытался освободиться. «Отпусти его, или я снесу тебе голову», — прорычала она, сильно толкнув его в грудь. Вместо того, чтобы он двинулся, она только оттолкнулась назад. Гарри рассмеялся и убрал ногу с шеи мальчика. Джоффри судорожно вздохнул, когда к его лицу вернулась краска. Он попытался встать на ноги, но приступ кашля помешал ему. В конце концов, она встала, покачиваясь, как пьяная. «Я убью тебя за это», — прорычал он. «Я поведу свою армию на вашу землю и сожгу все, что вы держите», — жалобно выдавил он, прижимая сломанную руку к груди, пока Серси озаботилась о нем. «Такой благородный и могущественный лидер», — саркастически подумал про себя Гарри. Гарри должен был признать, что временами он может действовать людям на нервы, но он никогда не видел, чтобы кто-то питал к нему такую ненависть. Это действительно было зрелище, и оно очень забавляло его. Гарри свистнул так громко, что все вздрогнули и заткнули уши. В этот момент дети закричали и отшатнулись назад, а демон пролетел сквозь облака и приземлился на самую вершину Красного замка. Он открыл пасть и заревел так громко, что эхом разнесся по всему городу. Несмотря на чудовищные размеры, демон был на удивление легким. «Несмотря на это, я буду ждать этого дня, Джоффри. Но знай, сегодня я пощадил тебя, потому что ты глупый маленький мальчик, который думает, что он мужчина. Однако в следующий раз, когда ты поднимешь на меня оружие, я убью тебя, родственник или нет. Я сожгу Королевскую гавань дотла, если понадобится». Гарри видел, что они были напуганы, Джоффри и Серсия в особенности. Он надеялся, что понял свою точку зрения. Избавившись от неприятностей, он повернулся к дяде. «Тирион, это было давно», — сказал он, обнимая карлика. Тирион широко улыбался, явно наслаждаясь зрелищем. «Действительно так, племянник», — ответил он. «Ты вырос?» «Нет», — пошутил Гарри. Они вместе рассмеялись, когда к ним присоединилось легкое хихиканье. Гарри увидел, как его кузина Мерцелла хихикает над его шуткой из-за спины матери. Она была молода, возможно, 11 или 12. Она была ненамного старше его, когда он впервые попал в Хогвартс. Гарри улыбнулся ей. Она сильно покраснела и спрятала лицо на спине Серси. Это не мешало ей время от времени выглядывать наружу. «Где мой отец?» — спросил Гарри, оглядываясь по сторонам. Тейвин прочистил горло. Недавно он был захвачен армией Робба Старка в речных землях. «Насколько я знаю, он жив и в полном порядке, как и следовало ожидать», — сказал ему дед. Глаз Гарри дернулся. Хотя он не питал настоящей любви ни к одному из Ланнистеров, к некоторым он испытывал определенную привязанность. Его отец, хотя большую часть времени отсутствовал, относился к нему хорошо и с уважением. Гарри видел в нем скорее брата, чем отца. Его пленение было неприятностью, с которой ему придется иметь дело. «Это разочаровывает», — серьезно ответил он. «Давай зайдем внутрь. Нам нужно поговорить», — сказал он Тайвину. Гарри снова свистнул, а демон спрыгнул с башни и начал летать по городу. Ужасный лорд из Соса. Когда дверь за ними закрылась, они сели за столик напротив друг друга. Пока дед начал, Гарри налил им вина. «Кажется, вы неплохо себя зарекомендовали за время своего отсутствия», — протянул он. «У меня есть гораздо лучше, чем я мог мечтать. Но сейчас это не главное. Мой отец, что делается для его освобождения?» — спросил Гарри, передавая чашу с вином Тайвину. «Мало что можно сделать», — сказал ему старик. «Я пытаюсь обменять девушку Старк на своего сына, но Джоффри все усложняет», — признался он. Гарри кивнул. «Маленький ублюдок бы. Где держат отца? Они всегда держат его с собой. Скорее всего, они все еще в речных землях». Гарри вздохнул. «Он поедет первым делом с утра. Уже темнело, так что идти сейчас не было смысла. Он был уверен, что сможет убедить Джоффри в здравом уме. Обмен произведу сам. А теперь извините меня», — сказал Гарри, вставая. «Я хочу освежиться перед ужином». Гарри временно попрощался с дедушкой и вернулся в свою комнату. Чего он не ожидал, так это того, что его будет ждать некая светловолосая тетя. Глава 14. По его мнению, его тетя Серсия выглядела так же красиво, как он всегда помнил. К сожалению, у нее также было такое же пахнущее дерьмом выражение лица, как и всегда. Гарри не думал, что эта женщина хоть раз в жизни была счастлива. Гарри прошел мимо нее и направился прямо к чемоданам, которые его дроны выгрузили и привезли. «Если ты здесь, чтобы устно отчитать меня за причинение вреда твоему драгоценному Джоффри, то береги дыхание. У меня нет терпения это слышать», — сказал он ей, открывая конкретный сундук. Он вытащил бутылку виски собственной марки. Это было сделано исключительно для него и его лакеев. Он достал из наполненного спиртным чемодана два стакана и понес их к столу. Он сел и налил себе стакан. «Вы совершили серьезную ошибку, напав на моего сына. Я не позволю этому повториться снова», сказала она ему, стараясь сохранять спокойствие. Гарри закатил глаза и наполовину наполнил другой стакан. «Ты не имеешь права голоса в том, что я делаю. Если я решу убить этого дерьмового пятнышка, то я это сделаю, нравится тебе это или нет. А теперь садись и пей», приказал он ей. Лицо Серси было сердитым и красным, но тем не менее она села. Она схватила чашку и выпила немного. Сразу же она начала кашлять. «Делайте умеренными глотками. Его нельзя пить, как вино», объяснил он. Как только она перестала кашлять, она поставила стакан на стол. «Он попытается отомстить за обиду, нанесенную ему, я уверена. Ты знаешь», Серсия посмотрела на него, изучая его красивое лицо. «Не сомневаюсь», улыбнулся Гарри. «Как и во всем остальном, что он делает, он потерпит неудачу». Серсии не понравилось, что ублюдок так уверен в своих оскорблениях. Он всегда был уверен. Она помнила его ребенком. Он был очень ярким даже тогда. Он знал, когда быть настойчивым, а когда придержать язык. Казалось, он больше не хотел сдерживать свой язык. «Почему ты так уверен?» — спросила она, поднося стакан к пухлым розовым губам и слегка откидывая голову назад. Гладкая, горячая жидкость скользнула вниз по горлу и согрела живот. Всего после нескольких рюмок она чувствовала себя так, будто уже выпила три бокала вина подряд. «Из-за безумия, которое живет в нем», — сказал ей Гарри, отпивая из собственного стакана. «Он думает только о том, что доставляет ему удовольствие, и игнорирует все остальное. Когда что-то идет не так, он позволяет своему безумию взять верх», — сказал он, глядя ей прямо в глаза. Он мог видеть, что ее глаза были более темно-зелеными, чем его собственные изумрудные. «По правде говоря, мне даже не нужно поднимать на него руку. От моей руки или нет, долго он не проживет». «Ой», — спросила Серсия. Ее сердце колотилось, когда она пыталась сохранять уравновешенность. «Есть ли заговор против моего сына, о котором знаете только вы?» Гарри усмехнулся. «Я не знаю ни одного заговора, но наверняка будет много», — ухмыльнулся он. Серсии не хотелось ничего, кроме как стереть это выражение с его красивого лица. «Джоффри – извращенный и ненавистный негодяй. Его презирают все, кто его встречает. Наверняка против него будут заговоры, о которых мы ничего не знаем. Не говоря уже о том, что Старки сделают с ним, если доберутся до него». Серсия сглотнула ком в горле. По крайней мере, последняя часть была правдой. Джоффри должен был последовать ее совету и оставить Неда Старка в живых. Если Роб Старк схватит ее сына, то, несомненно, у него закружится голова. «Но сейчас, моя дорогая, Старки – это его меньшая забота», — продолжил Гарри, допивая свой стакан и наливая другой. «Он также превзошел Серсию, хотя она об этом не просила». «О чем ты говоришь?» — спросила она его. Голова у нее закружилась от слишком большого количества выпитого. Тем не менее, она сделала еще глоток. Были времена, когда она наслаждалась онемением, которое мог дать только алкоголь. «Железный банк», — просто сказал он. «Что с ними?» «Джоффри не поспевает за платежами», — объяснил он. «Я не шутил, когда сказал, что его называют королем нищих». Лицо Серси стало призрачно бледным. Неуплата кредита от них была смертным приговором, чистым и простым. «Зачем ему это делать?» — прошептала она. «Потому что он бредит. Он считает себя неприкасаемым. Война, которую он начал, стоит дорого, и деньги должны откуда-то браться», — усмехнулся Гарри. «Я лично знаю нескольких держателей ключей в Браавосе. Они сказали мне, что корона была должна им почти 2 миллиона драконов, прежде чем Джоффри взял еще один кредит. Сейчас долг составляет почти 5 миллионов золотых монет. Если не возместить, они скоро выступят против него». Ее рука дрожала, когда она ставила стакан на стол из темного дерева. «А отец, конечно, вмешается», — она посмотрела на него. Все, что Гарри мог видеть, это испуганная маленькая девочка, оглядывающаяся на него. Гарри покачал головой. «Не в этот раз. Хотя рудники в Кастерлирок еще не высохли, с каждым днем становится все труднее добывать из них золото. Конечно, в западных землях есть много гор, в которых, вероятно, есть золото, но поиск золота и рытье новых рудников потребуют годы, возможно, десятилетия», — сказал он. «Это были годы, которых не было у Тривина. Старик не хотел оставлять свое наследие на шатком основании. Я точно знаю, что он искал новые рудники еще до моего рождения. Было обнаружено всего несколько потенциальных месторождений, и даже если они окупятся, они не начнут добычу еще как минимум 5-10 лет. Вы также должны помнить, что Ланниспорт и флот были сожжены не так давно. Одно это стоило дедушке целое состояние, чтобы восстановить его. Он годами потворствовал неосторожным тратам Роберта, а теперь еще больше тратит на войну, которую не он начинал. Дедушка ни в коем случае не беден, но он будет, если возьмет на себя долг Джоффри сверх стоимости всего остального. Теперь, когда долг находится в состоянии дефолта, весь баланс подлежит немедленной оплате. Ежеквартальные платежи больше не принимаются. Гарри нравилось видеть, как ее лицо побледнело. «Но что можно сделать?» – отчаянно спросила она. «Молиться?» – Гарри пошутил. Судя по выражению ее лица, он догадался, что ей было не до смеха. «Ничего не поделаешь. Либо плати полностью, либо не плати», – продолжил он. «От последствий пострадает Джоффри, а не ты, если тебе повезет. Что ты имеешь в виду?» – быстро спросила она, неуверенная, сможет ли она выдержать что-то еще. Гарри пожал плечами и встал. Он снял части своей брони и поместил их на подставку для брони, которую также разгрузили дроны. Исходя из прошлых действий, когда король отказывается платить свои долги Железному банку, при поддержке банка выбирается новый король. Когда новый король занимает трон, они всегда чтят долги прошлой короны перед ними. Я полагаю, что они серьезно рассматривают Роббо-Старка в качестве замены. Гарри действительно не знал, были они или нет. Он просто размышлял на тот момент. Они бы не стали. Конечно, будут. Гарри посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Теперь вспомните, что произошло, когда люди Ланнистеров были спущены на женщин и детей Таргариенов. Я могу только надеяться, что у северян немного больше чести, чем у западных земель, сказал Гарри, качая головой. Лицо Серси слегка позеленело. Если бы ты был умным, ты бы взял Мерцеллу, вернулся к скале и остался бы там под замком, будучи готовым покинуть Вестерос в любой момент. Серсия просто сидела и тяжело дышала, находясь в своем собственном мире. Наконец, она повернулась к нему. Почему я только слышу обо всем этом? Когда дело доходит до золотых приисков и финансов скалы, никто не знает. Я знаю это только потому, что у меня так много предприятий в западных землях. Я мог видеть знаки и внимательно всматривался в них. Что касается долга Джоффри, кто может сказать? Я полагаю, что это не твоя работа, заботиться о финансах королевства. Что мы сделаем? Спросила она почти в панике. Можешь начать с того, что покинешь мою комнату. Я хочу вымыться перед обедом, ровно сказал он, снимая рубашку, пока Серсия пьяно шипела на него. Она встала и вышла из его комнаты, не сказав больше ни слова. Гарри улыбнулся про себя. Он действительно скучал по общению с этим милым сумасшедшим. Ужасный лорд Эссоса, смуглокожий мужчина, одетый в черное и нанятый некой светловолосой дамой, медленно толкнул дверь спальни, надеясь, что она не заскрипит. В комнате было темно, но, к счастью, луна была почти полной. Открытое окно давало достаточно света, чтобы разглядеть очертания кровати. Он мог видеть ублюдка Ланнистеров, закутанного под простынями. Вытащив кинжал, он молча подкрался к кровати. Высоко подняв руку, он сказал: «Мне очень жаль», прежде чем яростно опустил ее. Раз, два, три раза он ударил. Наконец, вытащив клинок из тела, он вложил его обратно в ножны. Отодвинув простыню, в тусклом свете он увидел, что это не тело, а холщовый мешок с красной фасолью. Его глаза расширились, и он едва успел вскрикнуть, как кто-то схватил его за шкирку и за низ брюк. Его подтащили к окну, прежде чем выбросить прямо из него. Он кричал всю дорогу вниз. «Извинения приняты», — ухмыльнулся Гарри, потирая руки. Джоффри, должно быть, заплатил немалую сумму, чтобы заставить скорбящих людей попытаться убить его. «Возможно, мне стоит нанести визит этой гильдии и выразить свое неудовольствие», — подумал Гарри. В другой комнате Джоффри лег спать, улыбаясь, хотя его сильно перевязанная рука сильно болела. Если повезет, его надоедливый кузен будет мертв к утру. Ему снилось, что с этого ублюдка живьем содрали кожу. Глубокой ночью Гарри прокрался в комнату Джоффри, чтобы изучить мальчика. Он посмотрел на парня и покачал головой. Он мог убить идиота, но то, что он сказал Серсии, было правдой. Что бы ни случилось, он, вероятно, все равно не проживет долго. Тем временем Гарри мог немного повеселиться с ним. Он улыбнулся и пошевелил пальцами в сторону спящего мальчика. Утром, когда Джоффри присоединился к своей семье за завтраком, он был очень удивлен, увидев, что его двоюродный брат все еще жив. «Что ты здесь делаешь?» – закричал он, глядя на Гарри. «Я здесь, чтобы навестить свою семью. Конечно, даже такой тупица, как ты, может помнить», – усмехнулся Гарри. Все остальные в шоке уставились на Джоффри. «Те твои волосы, Джоффри!» Серсия запнулась. Джоффри широко улыбнулся. «Да, сегодня утром здесь особенно роскошно, не правда ли?» – ухмыльнулась она, проводя пальцами по его длинным золотым локонам. На самом деле, он чуть не опоздал к завтраку, так как был слишком занят, разглядывая себя в зеркале. «Подумай еще раз, племянник», — сказал Тирион, изо всех сил пытаясь не рассмеяться вместе с Мерцеллой Тамином. Тейвин не выглядел довольным позором внука. Тирион сунул Джоффри ручное зеркало. Блондин поднял его и посмотрел на себя. В этот момент Гарри снял конфундус, который надел на мальчика. «Ак!» — вскрикнул он, чуть не уронив зеркало. «Мои волосы! Что за подлость со мной приключилась?» Его голова была практически лысой, но тут и там росло несколько клочков тонких светлых волос. «Твоя голова похожа на опушенную мошонку», — прокомментировал Гарри, с удовольствием поедая яйца и ветчину. Дети разразились хохотом. «Это был ты, не был это», — закричал он, размахивая ножом для масла и направив его на себя. «Ты сделал это со мной», — Гарри закатил глаза. «Садитесь, пока у вас еще есть крупица достоинства. Ты позоришь фамилию», — грустно покачал головой Гарри. «Здесь, здесь», — воскликнул Тирион, поднимая чашу. Гарри тихо рассмеялся, когда начались споры и обзывания. Он задавался вопросом, кто будет первым, кому Тейвин даст пощечину. Он посмотрел на Сансу, которая пыталась казаться маленькой и незаметной. «Санса», — он привлек ее внимание. Она посмотрела на него. «После завтрака я отвезу тебя в Риверлендс. Когда закончишь здесь, возьми с собой легкую сумку». Ее глаза расширились, когда Джоффри взорвался. Маленькое дерьмо посмотрело на хорошенькую молодую девушку. «Она никуда не денется. Я не давал своего разрешения», — прорычал Джоффри, вставая. «Мне не нужно твое разрешение. Я хочу, чтобы мой отец вернулся домой, а Старки хотят свою сестру. Это будет легкая сделка», — сказал им Гарри. Джоффри продолжал заикаться в ярости, когда мать положила руку ему на плечо. «Возможно, это и к лучшему», — сказала она ему своим сладким голосом. «Это действительно так. А теперь садись, Джоффри», — сказал Тейвин, заставив Джоффри сделать кислое выражение лица. Тем не менее он сел. Гарри заметил, что Санса ест быстрее. Она, должно быть, действительно хочет быть подальше от маленькой крысы. «Не то чтобы я мог ее винить», — подумал Гарри, тоже заканчивая есть. Закончив, Гарри встал. «Я провожу тебя в твою комнату, а потом мы можем идти». «Конечно, милорд», — она склонила голову. Выходя из комнаты, они услышали жалобы Джоффри на то, как она назвала Гарри лордом. Гарри услышал характерный хлопок, будто кто-то получил пощечину. «Я могу себе представить, что уйти от них будет большим облегчением», — сказал Гарри, провожая ее в ее комнату. Он сопровождал ее, потому что не хотел, чтобы произошли какие-то несчастные случаи, которые помешали бы ей уйти. Он бы не сказал, что это мимо его кузена. «Нет, конечно, я», — она запнулась. Гарри отмахнулся от нее. «Тебе не нужно притворяться, что тебе нравится их общество рядом со мной. Я не понаслышке знаю, насколько ненавистными могут быть некоторые из них. С ними не очень приятно находиться рядом», — заверил ее Гарри. На мгновение она замолчала. Единственным звуком был стук их сапог по каменным ступеням. «Будет приятно снова увидеть мою семью», — наконец ответила она, глядя на него, чтобы убедиться, что он не злится. Гарри улыбнулся ей, отчего ее лицо вспыхнуло. «Я уверен, что это будет. Вот и мы». Гарри толкнул дверь в ее комнату. «Упаковывайте только то, что вы не можете заменить. Возьми только то, что на тебе надето, а остальную одежду оставь», — сказал он ей, вытаскивая из кармана кожаный мешок. Он передал ей: «Это должно покрыть расходы на замену твоего гардероба, когда ты благополучно вернешься к своему брату. А теперь поторопитесь», — сказал он ей, кладя руку ей на поясницу и мягко подталкивая ее в комнату. К счастью, ему не пришлось долго ждать. Похоже, Сансе очень хотелось выбраться из Королевской гавани. После того, как она вернулась с ним, они пошли в комнату Гарри. Он надел свой новейший комплект доспехов и плащ и положил Фиэнтфри в ножны рядом с собой. Гарри полез в один из своих многочисленных сундуков и что-то вытащил. Он отдал его Сансе. «Перенеси свои вещи в этот мешок». Санса быстро выполнила его приказ. Гарри улыбнулся тому, как быстро она двигалась. Он взял еще несколько вещей, прежде чем закончить. Теперь, когда он был готов, он вывел ее из красного замка на внешний двор, где снова громко свистнул. Несколько жаворонков во дворе подпрыгнули от внезапного и поразительно громкого шума. Все краски исчезли с лица Сансы, когда вчерашний массивный черный дракон сделал низкий круг и приземлился посреди двора. Она мгновенно услышала, как люди кричат и плачут, спасаясь бегством. «Вы ожидаете, что я поеду на нем?» — выдохнула она. Гарри закатил глаза. «Если только ты не предпочтешь остаться здесь», — сказал он ей. Сразу же ее плечи расправились, когда она собралась с духом. Она кивнула в знак согласия. Гарри взял у нее сумку и бросил ее на землю. «Повернись», — приказал он. Пока она это делала, он помог ей надеть красивое длинное зимнее пальто из паучьего шелка, набитое гусиным пухом. Пальто было чистейшего белого цвета, который она когда-либо видела. Вокруг шеи был белый мех животного, похожего на земную норку. Все это было зачаровано, чтобы противостоять пятнам и согревать владельца. Вернувшись домой, Гарри просто создавал вещи, когда ему было скучно. Из-за этого у него был большой, волшебным образом расширенный сундук, наполненный платьями, пальто, плащами и всем остальным, что только можно было вообразить. Всегда было хорошо иметь качественные подарки, которые он мог раздать. Ему особенно нравился тот, который сейчас был на Сансе. Это был один из самых красивых, которые он создал. Он подумал, что, поскольку она северянка, ей может понравиться зимняя атмосфера. Он поднял капюшон, чтобы защитить ее голову. «Почему я ношу это?» — спросила она в замешательстве. «Лето только что закончилось». «Да, но мы будем лететь очень высоко, где воздух очень холодный», — сказал он ей, надев на нее рюкзак. Покончив с объяснениями, Гарри помог ей взобраться на спину демона, где она села прямо за ним. Даже не сказав ей, ее руки крепко обвились вокруг его талии. Он мог чувствовать ее дрожь еще до того, как они взлетели. «Вы готовы?» — крикнул он. «Нет», — крикнула она. Гарри рассмеялся. «Очень жаль». Крылья демона захлопали, разбрасывая все, что не было привязано, по двору. Они пошли вверх, а Санса крепко закрыла глаза, изо всех сил держась за своего эскорта. Бедняжка не знала, как долго она сжимала его, молясь любому богу, который выслушает ее и благополучно вернет на землю. В конце концов, однако, ее руки начали уставать. Ее мертвая хватка ослабла, и она открыла глаза. Увидев, как высоко они были подняты, она испуганно взвизгнула. «Не пугайтесь!» Она услышала крик молодого лорда. «У тебя нет шансов упасть!» Однако это не уменьшило ее беспокойство. Подняв глаза, она побледнела. Облака были буквально прямо над ее головой. Внизу, насколько хватало глаз, простирались зеленые поля с деревьями и деревнями. Для нее это был поучительный опыт. Будучи маленькой девочкой, она узнала истории о повелителях драконов от мейстера Лювина. Санса иногда мечтала стать одной из принцесс Таргариенов. Однако она никогда не смела мечтать, что окажется на спине дракона.